Глава 14. Единственное, что радовало Маргарет, это присутствие Тамиры. Новость об отце Мэтчинса Адден облетела всех избранниц, и в чайной гостиной была новая тема для обсуждения. Это если не считать того, что Алета и Корнелия перехватили подруг перед входом в гостиную и старательно, с улыбками, пожелали доброго утра. «Бесись, не бесись», — хмыкнула Тамира, — «а сейчас ты новость номер один». «Сплетня тогда уж», — буркнула Маргарет. Мэтчинс Адден не выспалась. Мора Тандин примчалась вместе с заготовками платьев, точнее, ее доставила Лорна. И Маргарет осталась практически без еды. Прямо на ней шился наряд. К ужасу Моры Тандин ее клиентка выбрала роскошный аналог академической формы. «Если ты собираешься переодеться...» Голос Тамиры вырвал Маргарет из воспоминаний. «То самое время поторопиться». «Я не собираюсь переодеваться. Я студентка Кама и избранница короля». «Не наоборот?» «Смотри, все просто. Не будь я студенткой, не была бы избранницей. Избранницы не студенток, нет». «Из уважения к королевской власти можно и наоборот поставить», — с линцой возразила Тамира. «От кого я это слышу? Из уважения, возможно, но из чувства самосохранения нельзя. Ибо благородную Мэтчин могут опоить и обвенчать. Отец несчастный скрипнет зубом, но не возразит. Кому нужна порченная невеста? В наш раскрепощенный век? А ты посмотри, кто раскрепостился, а потом посмотри, кто из них выйдет замуж. И если выйдет, то за кого?» Покачала головой Маргарет. «А я студентка. Если меня против воли возьмут замуж, то для ректора Вальтера будет делом чести сделать из благородной жены честную вдову, потому что он за нас всех отвечает, и, поверь, он об этом помнит. У нас очень тяжело пробраться в женский корпус». «Думаешь, король не защитит свою избранницу?» — удивилась Тамира. «Тами, отбор-то кончится», — терпеливо напомнила Маргарет. «Так он кончится тем, что ты королевой станешь», — фыркнула Мэтчин Кодерс. «Нет, я на самом деле с удовольствием посмотрю на того, кто попробует увести жену короля». «А я нет», — мрачно подумала Маргарет, — «потому что кому-то уже удалось убить жену и опозорить невесту». Но говорить Маргарет ничего не стала. Незачем. «Тебе в детстве мама не читала сказку о трех братьях, которые делили неубитого Дорфа? Знаешь, что с ними стало?» — чуть сердито спросила Маргарет. Тамира прищурилась и проницательно заметила. «Ты злишься? Значит, задевает? Учись держать лицо и норов. Каждое твое слово, жест, вдох и выдох будут использованы против тебя. А ты сама-то не следуешь своим советам?» «Нет. Я не собираюсь вращаться в высшем обществе. А у тебя выбора нет. Адсантийские почти вымерли. Им нужно получить тебя сейчас, пока ты не стала королевой. Если ты наденешь корону, то сила будет на твоей стороне». Поджав губы, Маргарет бросила взгляд на вычурные часы и отставила от себя чашку. «Надо идти». Она шла мимо столиков избранниц, как черная лебедь, в строгой темной форме, с волосами, собранными в гладкий узел, и с ледяным выражением лица. Зря Тамира считает, что Маргарет не умеет держать лицо. Умеет, просто не всегда считает необходимым использовать этот навык. За порогом чайной гостиной Маргарет ожидали Эйд Товиан и чита Адсантийских. «Маргарет, дорогая, поторопись», — обронила Мора Тасна. «Король созвал двор, а нам еще бумаги подписывать». Эйд Товиан как-то неуловимо поморщился. На секунду его лицо приобрело выражение крайней годливости. Маргарет понятливо улыбнулась и сладко пропела. «Простите, Мора Адсантийская, но без своего законника я ничего подписывать не буду». «И не стыдно тебе, занятого человека, из-за домашних семейных дел тягать?» — бросил Дер Адсантийский. «Да что вы, совсем не стыдно. Ему же заплачено будет. — еще шире улыбнулась Мэтчин Садден. «Что ж, как хочешь». Тасна Адсантийская пожала плечами. «Но тогда вступление в наследство сильно затянется». «А какое отношение ты имеешь к дому и счетам моего отца? Мать от вас чуть ли не голой и босой ушла», — зло подумала Маргарет и рассмеялась. «Ой, да что вы, никакой беды не вижу. Мне еще диплом получать, не до наследства будет. Потом в бухгалтерии подъемные выплатят. Все, что я сделала на благо Академии, оплачивалось и перечислялось в банк. Сумма там небольшая, но и не маленькая. А я что? Я не гордая, подожду». Она направилась в сторону парадного кабинета. «Как скажешь, дорогая, как скажешь», — тонко улыбнулась Мора Тасна. «Ах, моя драгоценная Мора Девир!» Полуобернувшись, Маргарет увидела Мору Девир и поразилась тому, как личное отношение влияет на восприятие. Раньше старшая придворная Мора казалась чуть полноватой доброй феей. Теперь же для Маргарет она была толстой, безобразной ведьмой. И то, что Девир следила за собой и в целом выглядела весьма достойной, ничего не меняло. Толстая, безобразная ведьма. «Гарри, девочка, рада тебя видеть», — небрежно обронила Мора Девир и тут же вступила в диалог с Тасной. «Ты слышала? Дэр Виэн отдает свою дочь замуж, да еще и в Келестин? Какой кошмар!» Маргарет ощутила этот тонкий намек. «Либо ты с нами, либо ты лишь декорация». «Что ж, мы еще посмотрим, кто из нас пыльный настенный декор», — мстительно подумала Мэтчин Садден. Ускорять шаг и убегать от двух интриганок она не стала. Во-первых, мало ли что сболтнут, хоть и вряд ли. Беседа построена так, чтобы не давать ни капли сведений, но при этом интриговать. А во-вторых, это ударит прежде всего по самой Маргарет. Значит, обидно, значит, больно и, значит, можно давить дальше. Дорфас 2. Усмехнулась про себя Мэтчин Садден и потерла неприметное колечко на пальце. Наставник, как и в случае с книгой, незаметно помог своей ученице. У каприза под крылом оказался небольшой мешочек с простейшими артефактами, которые, как и большая часть артефактов первого уровня, могли сливаться вместе. Тогда получались амулеты 5 или 6 уровня. Но здесь был нюанс. Владеть такими вещами могут лишь те маги, что состоят на государственной службе. Поэтому такие конструкторы изначально были настроены на быстрый распад, чтобы избежать наказания. Раньше Маргарет было интересно, что чувствуют люди, приступающие закон. Теперь она знала. Усталость, раздражение и осознание необходимости данного шага. Эх, а когда-то она думала об азарте или ярости, или на худой конец это могло быть смущение из-за проигранного спора. «Эй, Тотовиан, на счет 3 резко прибавьте шаг», — едва слышно бросила Маргарет и увидела, как старший лакей кивнул. Коридор вильнул, и впереди показались двери малого кабинета. Маргарет резко повернула свое колечко и поморщилась. Собравшийся воедино амулет отвлечения внимания прибольно оцарапал палец. Амулет проработал ровно 40 секунд. Этого времени хватило, чтобы Маргарет и Эйд Товиан оказались у дверей первыми и успели их открыть. Благодаря этому в кабинет Мэтчин Садден вступила в одиночестве, подзвученная «Мэтчин Маргарет Садден, студентка выпускного курса Королевской академии магии, избранница 3-го королевского отбора». Глубоко вдохнув, Маргарет осмотрелась. В прошлый раз она не заметила, что к королевскому столу ведут 3 ступени. Из-за них возникало давящее ощущение, что король и стоящий рядом с ним ректор Вальтер в разы выше всех остальных. Этакое простое и незаметное давление. Много ли ты сможешь возразить тому, кто смотрит на тебя сверху вниз? Линнард, суровый и неприступный, восседал за своим столом. Придворные рассредоточились по огромному кабинету, но сесть никто не рискнул. Так и стояли рядом со стульями, креслицами и пуфами. «Маргарет Садден», — король встал. «Я рад, что дочь первого клинка выжила во время Алой ночи. Возьми же родовой кинжал Садденов и подари ему свою кровь. Пусть благородные люди засвидетельствуют. Несравненная Садден жива». Сделав несколько шагов к столу, Маргарет осторожно взяла тяжелый боевой нож. Он был потрепан и пока не обзавелся ни единым драгоценным камнем. Много лет назад этим ножом отец перерезал пуповину, соединяющую новорожденную дочь и мать. Кровь впиталась в нож, а рана заросла. «Свидетельствуйте! Ритуальный нож рода Садден принял кровь своей последней представительницы!» «Свидетельствуем! Свидетельствуем! Свидетельствуем!» Маргарет стояла, сжимала в тонких пальцах тяжелый отцовский нож и никак не могла понять, что происходит. «Род Садден? А разве он был? Отец ведь Эйт? Или нет? Ох уж это хитроумное величество!» «Дер Ад Сантийский подал прошение», — Линнард повысил голос, — «о передаче опеки над Маргарет Садден. Сейчас за нее отвечает Дер Вальтер, ректор Королевской Академии Магии». В парадном королевском кабинете воцарилась хрустальная тишина. Маргарет стиснула рукоять ножа так, что побелели пальцы. «Опека рода над последней представительницей — это фактически смерть. Она будет есть, пить, гулять под присмотром и рожать детей не менее 4, ведь 2 должны будут остаться в роду, а 2 достаться отцам. Этот старый замшелый закон применялся тогда, когда магам и немагам было запрещено создавать семьи, и старые рода с загнивающей кровью совершали воистину чудовищные поступки, чтобы остановить вырождение и не разбавить кровь. «Закон действует и по сей день», — продолжал вещать король. «Но, увы, он прямо запрещает опеку над единственным представителем чужого рода, а это значит, что 2 благородным родам придется искать другой выход. Своей волей я отказываю Дерру Ад Сантийскому в передаче опеки над Маргарет Садден. Вы свидетельствовали, род Садден имеет собственный ритуальный клинок, и его лезвие приняло кровь своей хозяйки. Мэтчен Садден, позвольте преподнести вам пояс». Линнард вышел вперед, принял из рук Вальтера простой кожаный пояс и спустился к Маргарет. Собственноручно затянув пояс на тонкой талии своей избранницы, он звучно произнес: «Отныне вы глава рода Садден, Мэтчен Садден, и ваш второй сын унаследует фамилию вашего отца». «Ваше Величество, я прошу вас об аудиенции», — подрагивающим голосом произнесла Мора Ад Сантийская и, видя, что король не спешит удовлетворить ее просьбу, добавила: «Вы лишили наш род последней надежды». В голосе Моры Тасной было столько боли, что Маргарет стало ее жаль. Но сможет ли она родить 3 сыновей? Она ведь хотела посмотреть на Келестин, найти свое место в жизни, а маленьких магов не скинешь на нянек, да и одного за другим родить не получится. Для колдуньи есть ряд строгих ограничений, иначе мать может потерять дар или родить неодаренного ребенка. «Вы уверены, Мора Ад Сантийская?» — учтиво спросил король. «Если да, то прошу вас следовать за мной и Дером Вальтером. Мэтчен Садден, извольте проследовать за нами. Вам тоже стоит присутствовать». Окончательно потерявшаяся, Маргарет присела в глубоком реверансе и последовала за ректором. Она старательно удерживала на лице выражение безмятежного спокойствия и легкого, почти неуловимого удивления. Примерно с таким же выражением лица она слушала жалобы пострадавших от ее проклятий. «Вначале вы обижаете меня, потом с вами случайно что-то происходит». В личный кабинет Линнард никого вести не стал. Для беседы была подготовлена одна из гостиных дворца, а именно янтарная. «Прошу, присаживайтесь», — король указал на удобные креслица, стоявшие полукругом. «Мы кого-то ждем?» Дер Вальтер кивнул на два пустующих кресла, и ему тут же ответил король. «Ошибка слуг. Но ведь мы не будем отвлекаться, верно?» Маргарет прищурилась. Эти два интригана явно кого-то ждали. Да, ректор почти не появлялся в академии. Да, она видела его всего ничего. И нет, Дер Вальтер не из тех, кто будет пересчитывать мебель, соотносить ее с числом гостей и этикетом деловых встреч. А значит, на кресло они указали специально. Но зачем? «Дер Адсантийский, подтверждаете ли вы слова своей супруги? Маргарет Садден — единственная надежда вашего рода. Без нее род будет прерван». Спокойный, почти равнодушный тон Линнарта не вязался с его властным, давящим взглядом. «Ваше Величество, разве мог я вам солгать? Опека над Маргарет была нам необходима только потому, что без нее мы обречены умереть последними», — со сдержанной грустью произнес Дер Адсантийский. «Вы могли заметить, что мы почти не посещаем балы и приемы, нечему радоваться, понимая, что род уже мертв. Мы стары и не способны воспроизвести на свет ребенка. Прошу вас, умоляю, позвольте нашему роду взять опеку над Мэтчен Садден. Мы принесем клятву, что род Садден получит наследника, он не прервется. Более того, мы с супругой приложим все силы к тому, чтобы мальчик вырос достойным членом общества. Превратим внучку в вечно рожающую, истощенную магичку, и даже детей воспитывать не дадим», — перевела для себя Маргарет. «А хорошо, что мама научила меня той самой убийственной боевой дорожке». «Как король, как глава рода, более того, как последний в своем роду?» Линнарт выдержал паузу. «Я не могу вас понять». Ректор Вальтер повел рукой, и с пустых кресел слетели чары. Там оказалась девушка. Совсем молодая, худая до невозможности и с огромным животом. На соседнем с ней кресле сидел мальчик лет 8. «Вы знаете, кто эти люди?» Линнарт в упор смотрел на Дерра Адсантийского. Благородный Дер побелел как мел. Мора Тасна попыталась красиво стечь в обморок, но ректор привел ее в сознание одним движением руки. «Скажите, милое дитя, как вас зовут?» «Тария, мой король», — тихо произнесла девушка. «Откуда вы?» «Из предместий Церлота. Мой отец держал гостиницу». «Что это за мальчик?» — продолжал спрашивать король. «Мой сын. У меня нет мужа. Я влюбилась и...» Она развела руками. «Как-то так вышло. Отец выгнал меня из дома». «А кто ваш отец?» «На самом деле он мой отчим». Тария некрасиво сморщилась, и по бледным щекам потекли слезы. «Я такая же испорченная, как мама. Лучше бы она меня утопила, чем так жить». «Ваше Величество, девчонка притворяется!» Мора Тасна пошла в атаку. «Селянки ужасающе развратны. Нам приходится прикладывать определенные усилия, чтобы она не вышла за рамки приличий». Маргарет стало плохо. Она поняла, что перед ней сидит ее родственница, дочь одного из братьев матери, и она сама могла оказаться на ее месте. Вот отчего бежала мама, от опеки любящих родственников. Ритуальный клинок, доказывающий, что ее семья имеет право зваться именно родом, набирает силу не меньше 10 лет. Они бы не смогли ничего доказать. «Я любила только Ивара», — прошептала Тария. «И этого ребенка я не хочу». Закрыв глаза и мелко сглатывая, Маргарет слушала и ужасалась. История Тарии, устроившейся подавальщицей в трактир, была живым подтверждением истинности пословицы о бесплатном сыре. Однажды к ней подошли роскошно одетые мужчины и женщины, рассказали, как страдают из-за пропавшего сына Тиора, и попросили разрешения проверить ее кровь. Им кажется, что она их потерянная внучка. Нельзя осудить Тарию. Она поверила двум лицедеям, подписала бумаги, чтобы получить наследство своего отца, и оказалась заперта в доме. Работать ей не приходилось. Она гуляла в парке, ела по расписанию и по расписанию посещала целителя. «Таким образом, у вас уже несколько лет живет непризнанная родственница, дочь вашего старшего сына», — Линнард сложил руки на груди. «Вам не кажется, что ваш род слишком хорошо плодится? Внучка, ее старший сын, еще один ребенок. Тария, вы давали согласие на зачатие?» Девушка криво усмехнулась. «А то как же! Кавалер букет преподнес. Я его понюхала из вежливости и так выразила свое согласие, что до сих пор сдохнуть хочу». «Благородный Дэр пострадал. Нам пришлось выплатить ему компенсацию. Он всего лишь из вежливости букет принес». Муратас напряжала пальцы к вискам. «Мне самой стыдно от ее поведения». «Как зовут тебя и твоего сына? Полностью?» — спросила Маргарет. «Тария безродная. Отец же выгнал. И Ривергейл безродный». «Ваше Величество», — тихо, но уверенно произнесла Маргарет, — «я прошу милости. Позвольте роду Садден на правах ближайших родственников взять патронат над Тарией и Ривергейлом безродными. Обязуюсь проследить за тем, чтобы мальчик получил должное образование и по достижении совершеннолетия мог принять на себя заботу о престарелых родственниках». Маргарет не было страшно. Она точно знала, что городской особняк отца полностью сохранился. После его смерти включились охранные заклинания, а значит, в сейфе все еще лежит золото. «Сможете ли вы, Маргарет Садден, обеспечить Тарии безродной и Ривергейлу безродному должный комфорт?» «Защитные заклятия с городского особняка Садденов могу снять только я», ответила королю Мэтчен Садден. Моратас нагневно сощурилась и процедила. «Эта девчонка — подопечная рода Ад Сантийских. Вы не вправе ее забирать». «Тария, ты хочешь жить со мной?» — спокойно спросила Маргарет. «Я твоя сестра, двоюродная. Теперь у меня есть дом. Я учусь на последнем курсе в Королевской академии магии. Я не буду тебе ничего обещать. Однажды ты уже поверила обещаниям. Просто подумай, может ли быть хуже?» «Ваше Величество!» — Дэр Адсантийский нервно поправил запонку. «Передача опеки без согласия опекающего рода незаконна». «Хочу жить с тобой», — тихо сказала Тария. «Ты же не заставишь меня воспитывать этого ребенка?» И она показала на свой живот. «Нет, не заставлю, но и никому не отдам». Линнард откровенно наслаждался происходящим. «Сейчас тебе нужно сказать, Ваше Величество, прошу вас быть свидетелем возмездной передачи прав опеки надо мной и моим сыном от рода Ад Сантийских к роду Садден». Тария покорно повторила, и прежде чем любящий дедушка успел назвать непомерный выкуп, Маргарет коротко бросила: «Остановитесь и подумайте. Вы не ввели в род Тарию и Ривергейла тогда, когда они были согласны. Подопечные не равны внукам и правнукам. Несмотря на кровное родство, официально у вас нет наследников. И пока Тария не даст согласия на введение в род, их и не будет». «Верно», — кивнул король. «Сейчас вы можете лишить свой род надежды, ведь я могу приставить к Мэтчен Тарии королевского надзирателя, и именно он будет решать, что для нее хорошо, а что плохо». 500 золотых, — бросил Дэр Адсантийский. «Принимаю», — склонила голову Маргарет. «Ваше Величество, может ли королевский казначей произвести расчет? Разумеется. Мэтчентария, Дэр Ривергейл, добро пожаловать в семью, коротко произнесла Маргарет. Приглашаю вас воспользоваться королевским гостеприимством и остановиться в гостевых покоях дворца. В очередной раз Маргарет вознесла хвалу длинному языку своей служанки. Именно от Сарны она узнала о том, что в гостевом крыле дворца живут друзья и родственники избранниц. Формулировка закона об отборе запрещает разлучать юных мэтчен с близкими родственницами. Поэтому при первой же просьбе для того или иного родственника открывается очередная комната. «Не дворец, а гостиница, причем не лучшая», — фыркала Сарна, расчесывая волосы Маргарет. «Вот и пригодилась». Линнард выдержал паузу, после чего внушительно произнес: «Дозволяю роду Садден принять опеку над Тарией Безродной и Ривергейлом Безродным. Род Ад-Сантийских должен подготовить завещание и указать в нем требования к своему преемнику». Захохотав, Тария выдавила: «Вот и нашлась на вас рыбка побольше. Раззявили пасть на чужой кусок, а сожрать не смогли». «У нее истерика, Вальтер». «Я боюсь беременных», — честно произнес благородный Дэр и вызвал Лорну. Все это время Линнард пристально наблюдал за Ад-Сантийскими. Муж и жена вели себя слишком странно. Им бы начать договариваться, просить прощения, играть на публику, но нет. Родовая гордость, гонор. Только ли в этом причина? Лорна справилась с истерикой Тарии, провела общий осмотр и задумчиво произнесла: «Девять из десяти, что ребенок магом не станет. Увы, организм матери слишком изношен, но это лучше с целителем поговорить. Я все же маг широкого профиля, а не узкий специалист». «Ваше Величество», — холодно произнесла Мора Тасна, — «позвольте откланяться. У меня разыгралась мигрень». Вставая, Линнард коротко кивнул и добавил: «Я запрещаю вам покидать Царлот. В деле о Балой Ночи появились новые факты. Вам потребуется вновь дать показания». Когда за Ад-Сантийскими закрылась дверь, Маргарет тоскливо посмотрела на свое приобретение и вздохнула. Назвалась главой рода, соответствуй. «Лорна, мне бы с Айтом Товианом поговорить. Это моя сестра Тария Садден и ее сын Ривергейл Садден. Их нужно поселить, приставить служанку и дать допуск в тихую часть парка. Ваше Величество, Дэр Ад-Сантийский может замедлить мое вступление в наследство?» «Нет». Все закрутилось. Тария, вялая и апатичная, ее слишком вышколенный запуганный сын, все это существенно замедляло процесс расселения. В итоге она сама понять не смогла, как оказалась в личном кабинете короля в компании своего ректора и бутылки вина. «Лин сейчас придет», — вздохнул Дэр Вальтер, — «делает внушение придворному писарю. К утру у детей будут документы». «Ты не погорячилась? Сразу дала им свою фамилию?» «Даже у моей химеры есть кличка», — отозвалась Маргарет. «А тут люди и безродные. Да и я себя на ее место поставила. Приди, Ад-Сантийские, ко мне, особенно 3 года назад, и это я могла оказаться босой, бесправной и беременной. Я только не понимаю, почему они так легко отступили? Только потому, что вмешался король?» Дэр Вальтер не успел ответить. Из телепорта вышел король с большим блюдом, полным мясных деликатесов. «Мы пропустили обед и вот-вот пропустим ужин», — улыбнулся Линнард. «Так что я зашел на кухню». «Перепугал всех», — усмехнулся ректор. Маргарет прикрыла глаза и украдкой пошевелила пальчиками ног. Она не в полной мере понимала, сколько времени прошло после завтрака, а вот после уточнения короля ноги начали ныть вдвое сильней. Глядя, как мужчины с аппетитом уписывают мясо, Маргарет присоединилась к трапезе и, прикрыв ступни юбкой, сбросила туфельки. Дорф с ними. Если не сможет незаметно надеть, то затолкает под кресло и пойдет босиком. опыт есть. Теперь, когда утолен голод тела, предлагаю утолить жажду знаний моей студентки, — улыбнулся Вальтер. Лин, комбинация твоя, тебе и выступать. Его Величество приосанился, отер пальцы салфеткой и негромко произнес. Благодарю, дер Вальтер, благодарю. На самом деле о наличии бастарда в семье Ад-Сантийских я знал. Гаррет не посвящал меня в нюансы его семейных взаимоотношений с родителями жены. Как-то не приходилось к слову, поэтому, когда ни его, ни его семьи не стало, я сожалел еще и о том, что прервется прекрасный род. Линнард взял бокал, сделал несколько глотков и, пожав плечами, продолжил. Я приказал Департаменту безопасности вести за ними наблюдение, строго ради того, чтобы вовремя пресечь несчастье, поэтому, когда нашлась Тария, мне доложили. О том, как ей жилось, мне не докладывали, да мне и в голову не пришло, что там могут быть проблемы, потому, когда они подали запрос об опеке, я был ошеломлен и послал особых специалистов за Тарией и ее сыном. Та еще ночка выдалась. «Мы допросили Мэтчен Тарию», — вступил в разговор Вальтер, — «и оставили ожидать утра». «Почему я не знала об их прошении?» — спросила Маргарет. «Это часть закона. Подопечный не должен знать о том, что на него нацелено внимание рода», — Линнард усмехнулся. «Раньше я не знал, для чего эта оговорка. Теперь понимаю, подопечные избегали. Иногда на тот свет, — кивнул Вальтер. — Вы знали, что я захочу забрать их? — нахмурилась Маргарет. — Как? Просчитали? — Нет, я собирался приставить к ним королевского надзирателя. Это все, что я мог сделать. Даже король, к сожалению, должен соблюдать закон в большинстве случаев. Так что все, что происходило, должно было расшатать самоконтроль Ад-Сантийских. «И расшатало», — уверенно произнес Вальтер. «Они свято убеждены, что вы обе, и ты, и твоя сестра, окажетесь в их власти». Маргарет отметила, как легко ректор перешел на неформальное общение, но сама обратиться к нему по-простому не решилась. «Мой отец погиб. А мы с мамой выжили», — тихо сказала Маргарет. «Чудом. А если это было запланированное чудо? Если мы должны были выжить?» «Я подумал об этом же. Именно поэтому устроил все это представление. В другой ситуации не было бы прилюдного унижения для твоих родственников. И недосудилище тоже. Решили бы по закону и тихо, не вовлекая лишних». «Нас не тронут», — Маргарет провела пальцем по губам. «Но ведь Дарвийских кроме тебя больше нет? Династия вымерла?» «Или мы чего-то не знаем», — вздохнул Вальтер и хлопнул по столу ладонью. «В любом случае, теперь ход за ними. Либо Ад-Сантийские плохо знают закон и верят в своего законника, либо в скором времени что-то произойдет. Не советую пока снимать защиту с городского особняка». Кивнув, Маргарет допила вино и попросила переместить ее к себе. «Надо принять сонное зелье, иначе буду до утра гонять мысли», — подумала Маргарет и протянула руку его величества, а туфли так и остались сиротливо лежать у кресла.